25. Ну и наглая же рожа у этого парня. Рафаэла открывает странный сверток. В нем постер. Она узнает Стефана на мотоцикле с поднятым колесом. Но за ним сидит ее дочь. Это Баби? Кто снимал? Изображение с крупным зерном. Похоже на фотографию из газеты. Вверху слева надпись от руки фломастером «Звездная парочка». Это точно он написал. А внизу справа напечатано «Фото беглецов». Что это значит? «Сеньора, ваш муж звонит». «Да, Клаудио». «Рафаэлла!» Он явно ошеломлен. «Ты видела сегодняшний мессаджера? В римских новостях фотография Баби». «Нет, не видела, пойду куплю». «Алло, Рафаэлла!» Но она уже отсоединилась. Клаудио смотрит на молчащую трубку. Жена никогда не дает ему договорить. Рафаэлла бежит к продавцу газет возле дома, берет мессаджера, платит. Не дожидаясь сдачи, разворачивает газету. Это означает, что она по-настоящему взволнована. Пролистывает до городской хроники. Вот та самая фотография. Читает огромный заголовок «Уличные бандиты». Ее дочь. Облава, полиция, погоня, задержание. Какое отношение к этой истории имеет Баби? Строчки заплясали у нее перед глазами. Она чувствует, что вот-вот потеряет сознание. Делает глубокий вдох. Понемногу ей становится лучше. Настолько, что она даже забирает сдачу. Продавец, заметив, как она побледнела, забеспокоился. «Сеньора Джервази, вам плохо? Дурные известия?» Рафаэлла качает головой. «Нет, нет, ничего страшного. Просто моя дочь связалась со шпаной». Как трудно дождаться окончания уроков. Полина выбегает из школы, прыгая по ступенькам рядом с Баби. Полина вынимает из сумки пачку Кэмел, вынимает одну и сует в рот, заглядывает в пачку. Осталось еще 3 сигареты и последняя, та, что фильтром вниз, на счастье. «Ты же сказала, что бросила курить». «Да, в понедельник». «А не в прошлый понедельник?» «Ну да, в понедельник бросила, но вчера снова начала». Баби качает головой. Затем замечает, что на противоположной стороне улицы припаркована машина матери. «Ты поедешь с нами?» «Нет. Я жду Пола, он обещал за мной заехать. Может, с ним приедет Степ? Может, останешься со мной? Маме скажешь, что поешь у меня». Баби с самого утра не вспоминала про Степа. Столько всего случилось, как они расстались вчера вечером. «Нелогично!» — так он ей сказал. «С ума сойти можно. Она нелогична». «Нет, спасибо. Я поеду домой. И вообще, я уже сказала, что не горю желанием видеть Степа. А если будешь настаивать, то мы поссоримся». «Как хочешь. Тогда в 5 в Парнасе?» Баби пытается возразить, но Полина ее опережает. «С моей Веспа». Баби, улыбнувшись, уходит. «И почему она такая гордая?» — думает Полина. «Хотя это ее дело. Может, ей так нравится. Но она все равно симпатичная». И поставила на место Джачи. Пришло время распространить новость. Полина подходит к стайке девчонок помладше из 2 класса. «Вы знаете, что Джачи сегодня облажалась?» «Нет». «А что случилось?» «Она хотела оставить на 2 год одну из моего класса, Сильвию Феста. Но она ошиблась, поставила ей оценку другой девчонки». «Честное слово?» «Ну да». «Хорошо, что Баби заметила». «Какая Баби? Джервази?» «Она». К ним подходит девочка с мессаджера в руках. Полина, а вот тут это не Баби? Полина вырывает газету из рук, пробегает глазами статью, смотрит на Баби. Та уже почти дошла до машины. Полина пытается ее позвать, кричит она громко, но шум машин заглушает, слишком поздно. Баби поднимает сиденье, чтобы сесть сзади. «Привет, мама!» Наклоняется, чтобы ее поцеловать, а та влепляет ей пощечину. «Ай!» Баби отлетает на заднее сиденье, ничего не понимая, потирает ноющую щеку. В машину садится Даниэла, оглядывается. Молчание. Лицо Рафаэлы, Баби, потирающая щеку, и тут же все понимает. Пока они ждут вечно опаздывающую Джованну, Рафаэла орет, как ненормальная. Баби пытается все объяснить, Даниэла подтверждает, Рафаэла распаляется еще больше. Главной обвиняемой становится Полина, но до нее не доберешься, она вне юрисдикции. Наконец приходит Джованна и, пробормотав, как всегда, «извините», садится сзади. Машина трогается, дорога проходит в молчании. Джованна думает, что случилось что-то серьезное, иначе почему они так раздражены? «Ну, извините меня, но ведь сегодня я пришла вовсе не так уж поздно». Даниэла рассмеялась, Баби еще сдерживается, но и ее захватывает смех. Наконец смеется и Рафаэла. Джованна ничего не поняла и обиделась. Они ее высмеивают. Надо рассказать маме. С завтрашнего дня, решает Джованна, или пусть она сама за мной приезжает, или буду ездить на автобусе. Все же какая-то польза от этого скандала была. Больше не надо ждать Джованну.